Последнее лето дрожало в траве, и время со звоном упав раскололось, и эхо металось в больной голове, и поезд уехал в Ростовскую область, где рельсы клинком перерезали вкось за тысячи лет пересохшую пашню, где вряд ли отыщешь слоновую кость еще на одну Вавилонскую башню, где мелкий рукав полусонной реки сухою осокой по лацкану вышит, и варварский мир, и его языки уже никогда и никто не опишет. Вы видели звезды, вы верили снам, вы дерзко смеялись и пели над бездной. Неравные части оставлены нам, ваш век золотой, нам достался железный, осколок к осколку, осколки в горсти. И все, что мы можем, уже умирая, неравные части пытаться срастить, найдя совпадение неровного края.